количество. У нас достаточно воды? Дюжина литров минеральной воды. А кока-колы столько, что в ней можно искупаться. Он взглянул в зеркало заднего вида. Теперь довольна? Возможно. Гай взглянул на Клодию. Это не шутка. Названия очень меткие. Сама убедишься, когда доберемся. Судя по счетчику, он взглянул на приборную доску, нам осталось проехать еще около 6 километров. Клодия впервые оказалась на дороге, где не было дорожных указателей, исключавших возможность заблудиться. В этой негостеприимной местности отсутствовали не только дорожные указатели, но также люди и животные. Вокруг расстилалась сухая коричневая земля, на которой не было видно даже обглоданного козами низкорослого деревца или крошечного островка зелени. «Устала?» — спросил Гай, взглянув на нее. «Путь не близкий». «Не очень», — солгала она. Они находились в пути несколько часов, и у нее, не выспавшейся ночью, слипались глаза. Клодия боролась со сном, зная, что он тоже не выспался, но ведет машину. Большую часть пути они тихо разговаривали между собой, потому что Аннушка спала на заднем сиденье. В разговоре затрагивались самые нейтральные темы на тот случай, если она все-таки не спит. Клодию начала утомлять необходимость притворяться, что между ними ничего не произошло. Они не договаривались, но делали это по молчаливому согласию. Но почему, черт возьми? Сама знаешь почему. Даже если бы Аннушка была беспроблемным ребенком, вы не стали бы афишировать свои отношения. Вот когда вернетесь домой, все будет по-другому. Тогда он получит полное право позвонить тебе и спросить, ты не занята в пятницу вечером? А если не позвонит? От беседы с внутренним голосом ее оторвал Гай. Слава богу, вот и до горы столешницы добрались. Я бы с удовольствием выпил пивка. Гора была скорее похожа на невысокий холм, с которого какой-то великан срезал вершину, чтобы устроить стол для пикника. Немного поодаль можно было безошибочно угадать другой ориентир — скалу с малиновыми прожилками, очень напоминавшую фруктовое мороженое. Свернув направо, рейндж-ровер бойко запрыгал по камням и рытвинам и, наконец, выехал на широкую прибрежную полосу, о которую разбивались волны Индийского океана. Пляж был со всех сторон окружен скалами, и на нем не было ни души. Аннушка вышла из машины и огляделась вокруг. «А где же черепахи?» «Имей терпение, Анну», — сказал Гай, выгружая взятые на прокат складные столы и стулья и портативные холодильники с едой и питьем. Пока Клодия раскладывала стулья, он открыл холодильник. «Держи, Анну». Он передал ей бутылку, которую та взяла, не сказав ни слова. Клодии он дал жестяную банку и пластмассовый стакан. «Попробую, как на твой вкус?» В холодной банке, только что со льда, был готовый коктейль из джина с тоником. «Ох, как хорошо! То, что надо!» — сказала она, переливая жидкость в пластмассовый стакан. Гай открыл за кольцо банку с пивом для себя. Маловато. Этим едва горло промочишь.